Следующим утром, с самым рассветом, Сесна взлетела с аэродрома и взяла курс в сторону границы штата с Вайомингом. И было нас в Сесне двое, Настя и я. Она за штурвалом, а я только за наблюдателя. Задача простая — сначала пройти над шоссе по направлению на Мур, оттуда свернуть на Джудит Гэп и Харлоутон. Потом развернуться и обратно проследовать над восточными подступами к этому самому шоссе. А затем во второй половине дня все это следовало повторить, но осмотреть подступы западные. Из материалов, что Митч привез из Баффало, я узнал, что шоссе это идет не по территории грешников, а заходит в зону действия совсем другой банды — монголов, обосновавшейся в Раундапе. Ее главарь некто Хот-Дог Доуман возглавлял большой мотоклуб до эпидемии, который был из числа тех, чьи члены носили с гордостью нашивку 1%, и обосновавшийся в Иллинойсе. Ему повезло, он не погиб от суперкори и даже, по слухам, не получил синдрома. Более того, в его нынешней банде синдромников не было. Хот-дог их убивал при любой возможности, считая вредными для бизнеса. И этот самый хот-дог заявил, что все, кто ходит или ездит по 191-му шоссе или к востоку от него, или принадлежит ему, или должно ему платить. Конвой из Колд-Лейка ездил по этому шоссе не раз и пока никому не платил. Но ничто не вечно в этой жизни. Банды крепли, усиливались и организовывались. Так что день, когда все они начнут доказывать, что эта земля принадлежит им, был не за горами. Так думал я, но куда важнее, что именно так думали люди из Баффало. То есть те, кто знал обстановку не в теории, а в реальности. Так что претензии монголов тоже следовало учитывать. Вообще, если читать отчеты из Баффало, выходило, что до последнего времени банды никаких войн за территорию или ресурсы не вели ни с кем. Другими бандами или людскими анклавами. Ресурсов много, вся земля обезлюдила, так что смысла в этом не было. Но не имелось на самом деле и смысла в самом существовании банд, потому что все, что можно было получить грабежами, точно так можно было получить и без грабежей. Но в банды шли те, кто именно хотел стать бандитом. Хотел быть плохим, хотел насладиться тем, что закон отступил за границы людских анклавов. И вне этих границ закона не было. А значит, можно все — убивать, насиловать, грабить, наслаждаться новой жизнью, в общем. Наличие среди бандитов-синдромников на самом деле ничего не определяло и не меняло. Разве что добавляло агрессивности каким-то группам и жестокости в расправах над жертвами. Но и те, за кем никакого синдрома не числилось, тоже не отставали, так что даже последнее мое утверждение можно считать спорным. При этом банды были активны, но смысл их активности состоял как раз в самой активности. Налететь, сжечь, убить, растерзать, увести пленных. Осмысленными можно было считать налеты за рабами и несколько нападений с целью захватить оружие или военное имущество. Таких происходило не так, чтобы много, но количество их росло. Особенно набеги в поисках рабов и женщин. По полученным от пленных сведениям, у хорошего главаря было по десятку наложниц. Мне вспомнился налет банды на ферму в Канзасе. Той банды, двоих из которой я застрелил сам, остальные были перебиты прилетевшим из Нью-Мексико ганшипом Спуки. Тоже ведь реального практического смысла в их походе не было. Гарден-Сити им такими силами было не захватить. Мародерить оставленное можно и в любом другом месте. Так что приехали именно для того, чтобы кого-нибудь убить. И ведь убили. Так что если наши конвои до сих пор с монголами не сталкивались, то это можно объяснить лишь везением и довольно большим расстоянием от раундапа до шоссе. Даже если у бандитов там и имелись наблюдатели, то подать вовремя сигнал они все равно не успевали. Но кто знает, что будет дальше. Банды росли в численности, к ним примыкали все новые и новые люди из тех, кто предпочел жить в одиночестве. А многих буквально насильно затаскивали, крестя кровью на пленных. В общем, проблема банд уже существовала, и хуже всего имела тенденции к усилению. Обещала вырасти из просто проблем в очень большую проблему. Для Вайоминга, к слову, она таковой уже и стала. Люди, ранее селившиеся ближе к границе Монтаны, перебирались сейчас ближе к Баффало, а ополчение приходилось постоянно усиливать. В общем, в будущем, наверное, есть смысл договариваться с ополченцами и действовать против банд на их территории. Причем превентивно, не дожидаясь нападений. А если ждать того, что они первые начнут, то можно дождаться больших неприятностей. Добровольная отдача инициативы в руки противника никогда ни к чему хорошему не приводила. Поэтому сегодня нам следовало еще и пролететь над Раундапом и его окрестностями. Совершить, так сказать, ознакомительный тур над территорией монголов и прикинуть, чего от них можно ждать в момент прохода конвоя и после этого. Серая узкая лента шоссе тянулась под нами, рассекая сухие желтые поля ровной, словно ножом прорезанной раной. Вокруг дороги ничего не было, поля и поля. Обычно просто дикие и лишь местами когда-то распаханные. Разве что на перекрестке возле Мура на стоянке для грузовиков скопилось немало 18-колесников. Таких пыльных и грязных, что это было заметно даже с высоты. С эпидемией стоят похоже. Я уже слышал, что многие из таких водителей грузовиков даже постоянного места жительства не имели, а находились всегда в дороге, ночуя в просторных спальных отсеках своих машин. Вот и эти, наверное, здесь скопились, потому что дальше ехать оказалось просто некуда. А дороги были еще и перекрыты. Остатки блокпостов с воздуха постоянно замечаем в разных местах. Дорога пуста, скорее даже пустынна. Как-то это слово лучше характеризует тот неподвижный мир, который мы наблюдали под крылом нашей Сесны. В полях время от времени замечали остатки когда-то разбредшегося скота, видели тварей, все тех же гончих, крутившихся неподалеку от непонятно откуда взявшегося посреди поля совсем небольшого мутного пятна. Так и летели, молча глазея по сторонам. Никакой активности. Людей уже предсказуемо увидели на подступах к Раундапу. Фермеров, понятное дело. У хот-дога, похоже, тоже ума хватило на то, чтобы дать им свободу и защиту. Жрать ведь всем хочется. Поля были распаханы, скот в загонах, жизнь кругом. С виду даже вполне мирная. А Раундап, маленький городишко, выглядящий близнецом любого другого в этих краях, оказался просто населен. Насколько? Да настолько же, наверное, насколько был населен Гарден-Сити в Канзасе. И люди по улицам ходили, и машины ездили, и, что интересно, каких-то признаков бандитской базы мы так и не заметили. Думаю, потому что хот-дог Доуман со своими обосновался в городе, а не отдельной базой, как тот же Сардж. Самым сюрпризом для нас оказался аэродром Раундапа. Одинокая асфальтовая полоса, на площадке возле которой стояло сразу 4 явно чистых и блестящих самолета. И возле одного из них, кажется, двухмоторного, Пайпера Наваха, толкалось 2 человека в рабочих комбинезонах, смотревших на нас. Ну да, а что? Почему бы и нет? Маленьких самолетов на аэродромах прорва. Почему бы ими не пользоваться кому-то еще, кроме нас, раз уж кто-то умеет ими управлять? «Эй, Сесна, над аэродромом!» — вдруг заговорило радио на общем канале. «Сообщите, кто вы такие, цель полета!» «Вышка, мы вылетели с аэродрома в Грейт-Фоллзе!» Я ответил на запрос, увидев озадаченное лицо Насти. «Не знали, что это место обитаемое, никакой специальной цели у нас нет!» «Если хотите, можем дать посадку!» — откликнулась Земля. «Если проблема, то можем помочь! Здесь безопасно!» «Даже так? Интересно. Нет, проверять экспериментально это я пока не готов. Земля, спасибо за предложение, но у нас график. Отметим место как обитаемое. Удачи, рад был вас слышать». «Вежливость — главное оружие вора». Кажется, так говорил актер Леонов в «Джентльменах удачи». «Понял вас!» — откликнулась Земля. «В Баффало что-то перепутали?» «Да не думаю. Не должны. С другой стороны, если это банда без синдромников, потому что те вредят бизнесу, то в чем смысл существования этого анклава? Чего хочет хот-дог? Тоже вопрос. Бизнес обычно не предполагает полного беспредела. Они друг другу противопоказаны. Так что выяснять надо. А как? А черт его знает». Самолет описал широкую петлю к северу от города и пошел обратно по своему маршруту. Никаких явных угроз конвою на этом участке мы не заметили. Потом позже, но сегодня мы пролетим над дорогой до самой границы штата. И завтра будем летать, потому что уже сегодня к вечеру конвой окажется на базе. А завтра пойдет дальше в Вайоминг.